Методологические принципы. В мероприятии участвовали две группы – испытаемая и испытающая. Эти группы состояли из одних и тех же лиц. Испытаемые знали, что за ними ведется наблюдение. Испытающие знали о том, что испытаемым это известно. Испытаемые знали о том, что испытающие знали о том, что это им известно. И так до конца. При этом испытающая и испытаемая группы были автономны и не оказывали друг на друга влияния. Между ними не было никаких информационных контактов, благодаря чему было достигнуто полное взаимопонимание. Испытаемые руководствовались такими принципами. Первое – а что поделаешь? Второе – а что изменится, если? Третье – наплевать. Как доказал сотрудник, из этих принципов логически следуют производные принципы. Четвертое. Все равно этого не избежать. Пятое. В конце концов, пора. Шестое. Пусть они катятся в... испытающие, напротив. Придерживались таких принципов. Первое. Все равно никуда не денутся. Второе. Сами все выложат. Третье. Сами все прикончат. Упомянутый сотрудник вывел из них производный принцип «сами во всем сознаются». Вопрос о том, доказуем в этой системе принцип «сами все придумают» или нет, остался до сих пор нерешенным. Но он, в принципе, не принципиален, ибо выдумывается все само собой, так как выдумывать нечего, ибо и без того все есть. Благодаря изложенным принципам удалось увеличить приток ненужной информации и сократить сроки. Мероприятие стало полностью самонеуправляемым, и как всякое хорошо задуманное и последовательно проведенное мероприятие, кончилось ничем. В мероприятии участвовали достижения науки и техники, в частности, инструктору с помощью синхрофазоциклобетатронного пролазера удалось проколоть пространство в районе туалета шизофреника и зарегистрировать его намерение начать сочинение квазинаучного социологического трактата, которое пришло ему в голову в тот момент, когда он, страдая приступом запора, добился желаемого результата и подверг острой критике существующее устройство. Это выдающееся открытие совершенно не освещалось в журнале, и потому останавливаться на нем здесь нет надобности. Справка. Сотрудник и инструктор – суть работники органов охраны народа, сокращенно ООН. Замечание о прокалывании пространства свидетельствует о знакомстве автора с достижениями болтовни по поводу открытий современной физики, согласно которым время движется то туда, то обратно, то быстро, то медленно, а пространство искривляется, сжимается, растягивается, скручивается и прокалывается. Дырку в пространстве, сделанную инструктором, до сих пор не могут заделать, но уже не по вине физики, а по вине жилищно-эксплуатационной конторы. Какое устройство критиковал шизофреник, неизвестно, скорее всего, социальное, ибо к житейским благам он был равнодушен. Он не раз говорил, что ему на них насрать. И в это можно поверить, ибо человек он интеллигентный».